Глава четвертая, в которой Димка убеждается, что Зеленобородый его обманул. В ней рассказывается также о всаднике без головы. Через 3 дня после того, как Димка произнес волшебное заклинание, проснувшись утром, он почувствовал, что с ним что-то происходит. «Пожалуй, я уже становлюсь невидимкой», — подумал он и стал себя ощупывать. Правда, себя-то он видел прекрасно, однако на всякий случай надо было проверить. И он немедленно выскочил во двор. Часть команды «Синий лопух», те, кто учится во вторую смену, тренировалась, готовясь к решающему матчу с командой «Ураган», грозой Прибайкальска. «Димка!» — закричали ребята, завидев своего вратаря. «Давай сюда! Постой маленько в воротах!» И Димка понял, что не только он себя, но и другие видят его. А значит, Зеленобородый просто обманул его. И никакой вообще этот старикашка не волшебник. И галоши тоже обман. О том, что произошло дальше, Димка написал стихи. Первое стихотворение Вадима Смирнова. Сегодня у нас сочинение. Достав из портфеля тетрадь, задумался я на мгновенье, хотел заголовок писать. И вдруг в удивлении замер. Соседа толкнул: «Разбуди! Я видел своими глазами, растаял мой друг впереди». А мне отвечает Павлуша: «Ну что ты волнуешься, брат? И сам ты растаял, лишь уши, покуда над партой торчат». Он шепчет: «Послушай-ка, Димка, у всех лишь глаза да носы, учитель и тот невидимка, уже исчезают усы». Весь класс постепенно растаял. Чуть видим друг друга, и вот веселая шумная стая выходит из школьных ворот. Над городом сизая дымка, гудки заводские поют, и вот 33 невидимки по улицам шумным идут. Да, это был денек, когда буквально на его глазах стали таять, исчезать бесшумно мальчишки и девчонки, испуганный Анатолий Петрович, преподаватель литературы, выбежал из класса и долго пил в учительской воду, размышляя о том, что надо лечиться. Нервы сдают, уже галлюцинации начались. В классе стоял невообразимый шум. Приоткрылась дверь. Возмущенная голова вожатого Сени показалась на минуту и скрылась. Вожатый никого не увидал. Класс был, как ему показалось, пуст. Он шел по коридору, недоуменно пожимал плечами и даже не обратил внимания, как странно на него посмотрела уборщица тетя Катя. Но едва он вышел на улицу, началось столпотворение. Прохожие останавливались, показывая на него пальцем. Какая-то дамочка упала в обморок. Девчонки, лепившие из песка пироги, рысью бросились в рассыпную. «Гражданин», — сказал Сене постовой милиционер. «Гражданин, где ваша голова?» «Как где?» — изумился Сеня. «На плечах. Где же еще?» «Вы так думаете?» — спросил постовой. «Пройдемте, гражданин, в участок. Не нарушайте». «Я не могу в участок. У меня заседание через полчаса». «Неужто и без головы заседают? Вот что, гражданин, некогда мне вас уговаривать. Да и толпа вон собирается. Садитесь в коляску, едем в отделение. Там разберутся». По улицам Прибайкальска мчался мотоцикл. За рулем сидел сосредоточенный, задумчивый милиционер, а в коляске... В коляске, размахивая руками и хватая милиционера за гимнастерку, мчался всадник без головы.